считалочка. Чищу овощи для щей. Сколько нужно овощей? 3 картошки, 2 морковки, луку 1,5 головки, да петрушки корешок, да капустный кочешок. Потеснись-ка ты, капуста, от тебя в кастрюле густо. 1, 2, 3, огонь зажжен, кочерыжка, выйди вон.